Руби отняла руку от моей щеки и накрыла ею мою кисть. «Моя мама пила», — призналась я. «Она была женой архидиакона, но, несмотря на это, а может быть именно поэтому, безбожно пила. Забеременев, она на время бросила пить, но потом не смогла смириться с тем, что сидит в четырех стенах с двумя маленькими детьми. Однажды вечером она, моя сестра и я сидели в гостиной. Я была совсем крошкой, даже года не исполнилось. Она посадила меня на ковер перед камином. Она пила с самого утра, а потом уснула». Руби впилась у меня взглядом. Она, похоже, успокоилась, но руки дрожать не перестали. Думаю, Ванесса поиграла со мной, и ей стало скучно. Она ушла в другую комнату. За окном небо, такое голубое еще час назад, приобрело странный желтоватый оттенок — быть буре. А потом из кухни выскочили два маминых терьера. Вероятно, сестра забыла закрыть дверь, не знаю. Собак целый день не кормили и утром не выгуливали. Они были голодными и беспокойными. Вбежали в гостиную, услышали, как я попискиваю на ковре, и пришли в возбуждение. Понимаете, они привыкли забавляться с игрушками-пищалками. Они решили, что я игрушка. Стали катать меня по комнате. Думаю, что чем громче я кричала, тем больше они распалялись. «Собаки могли вас загрызть», — прошептала Руби. Сестра услышала мои крики и прибежала в гостиную. Она, конечно, и сама закричала, а на ее крик прибежал отец. Это длилось всего несколько минут, но когда отец поднял меня с пола, собаки уже изгрызли. Я замолчала. Мне потребовалось меньше 2 минут, чтобы, наконец, хоть кому-то рассказать, каким образом перевернулась моя жизнь. 29 лет и всего 2 минуты. Самое ужасное я все помню. Я понимаю, что это может показаться ложным воспоминанием. Мне ведь было всего 9 месяцев от роду. Что я могла запомнить? В детстве меня мучили кошмары. Вероятно, с этого все и началось. Но воспоминания такие яркие. Я помню горячее дыхание собак на своем лице. Даже ощущение, как бежит по моему подбородку их слюна. И звуки, которые они издавали, лай и визг, ведь они все больше увлекались игрой. Я помню мать, лежащую в полубессознательном состоянии на диване. Она разговаривала с собаками, думая, что они просто играют, даже подбадривала их, не имея ни малейшего понятия, что их игрушка — это я. Теперь руки дрожали у меня. «Мою сестру тоже мучили кошмары», — сказала я. «Еще долго я слышала, как она кричит по ночам. Даже сейчас она не может выносить вида крови. В тот день в гостиной все было в крови». Я знала, что тогда и у меня, и у Ванессы остались рубцы. Но внимание семьи было всецело приковано к ребенку, пострадавшему физически. А 4-летняя Ванесса осталась один на один со своими страхами. «Вот она боится собак», — продолжила я, наконец осознав, куда уходит корнями этот необъяснимый истерический страх. «А я нет. Я собак люблю, а Ванесса даже близко к ним не подойдет. Бедняжка». «А ты когда-нибудь жалела, что не умерла?» — спросила Руби, переходя на «ты». Она вновь посмотрела на мой шрам. «Такой шрам, если ты женщина, рушит всю твою жизнь». Я взглянула на Руби. Она задала вопрос, которым я и сама неоднократно задавалась, а жалею ли я, что собаки меня не убили. И клянусь, в этот момент я увидела, как передо мной распахивается дверь. Казалось, что печальная хрупкая фигурка Руби — это мое собственное будущее. Минуту-другую я смотрела на призрак того, что станет со мной через 5-10 лет. Одинокая, нерастраченная, снедаемая горечью, и я приняла решение. «Это всего лишь шрам», — ответила я. «Мою жизнь он не разрушит». Оказавшись на улице, я прислонилась к боку ландровера и закрыла глаза. Я, наконец, рассказала правду о том, что со мной произошло, и поняла. Придет время, и я буду рада, что сделала это. Хотя пока я не чувствовала ничего, кроме усталости. особенно потому, что чем больше я узнавала, тем меньше понимала. Я все-таки узнала правду об ужасном пожаре в церкви, но это случилось давным-давно. Даже если кто-то захотел отомстить за то, что сделали с Альфредом, даже если этот человек имел достаточно оснований, зачем было ждать 50 лет? Кому это надо? Его невестка и двое из четырех братьев умерли. О третьем вот уже много лет ничего не слышно. Оставшийся четвертый уже сам на пороге смерти. Не стоит ходить вокруг да около. Я не могла найти связь между настоящим и прошлым. И я оставалась главной подозреваемой. Я забралась в машину и поехала. Я не знала, куда, но мне просто необходимо было двигаться. Держалась дорог Б, где могла, ехала прямо по полям. Так прошел час. Я пыталась понять, что мне предпринять дальше, но была не в силах не думать об ужасной истории, которую только что поведала мне Руби. Мы, по-видимому, никогда не узнаем, что привело сюда преподобного Фейна. То ли он бежал из Соединенных Штатов, то ли им двигал религиозный пыл нести свои идеи в другие уголки мира. Но его появление в результате погубило тех людей, которые приняли его с распростертыми объятиями. Даже через 50 лет происшедшее тогда вызывало во мне волну гнева. Я знаю харизматичных священников. Мой отец сам принадлежит к их числу. Успех священника у паствы во многом зависит от его личности. Но я никогда раньше не слышала, чтобы священник использовал свой дар в таких губительных целях. Благодаря подробному рассказу Руби, я ясно представила себе Джоэля Фейна, молодой красавец, высокий, загадочный, с холодными голубыми глазами. В рясе священника внушительная фигура у алтаря. 50 лет назад его звучный голос с мелодичным алабамским акцентом звучал необычно для жителей Дорсета. И, если честно, его физическая привлекательность особенно меня раздражала. Джоэль Фейн был высок и красив, и пользовался этим, зная, что его внешность помогает затягивать доверчивых прихожан в темные глубины. Я стала главным подозреваемым в деле об убийстве в основном из-за своей внешности. А вот Джоэлю Фейну все поклонялись и уважали его. Даже Руби, жизнь которой была исковеркана в результате действий Фейна, до сих пор вспоминает о нем с любовью. А еще Эделина, темноволосая красавица, пользовавшаяся своей красотой для удовлетворения необузданной страсти. И Арчи, который унаследовал, как и Эделина, семейные гены привлекательности. Я так старалась всю жизнь не завидовать людям, чья внешность облегчает им жизнь, но... Внезапно меня осенило, причем непонятно почему. Я связывала моего незваного гостя с семейством Уитчеров большей частью из-за его внешности. Среднего роста и комплекции, крупные резкие черты лица, чуть отвисшая челюсть, тусклые глаза, редкие остатки волос вокруг макушки. Уолтер, Гарри и Сол в молодости были похожи. И, вероятно, остались похожими и в старости. Но не все Уитчеры имели такую внешность. Арчи и Эделина выглядели абсолютно иначе. Высокие, атлетически сложенные, темноглазые красавцы. Их даже не портил чуть крючковатый нос. Я остановила машину, сверилась с картой и поехала дальше. А что, если Сол Уитчер-младший, мальчик, который остался сиротой в 9 лет, когда мать убили, а отца посадили в тюрьму, вернулся? А что, если он жаждет отомстить всем, кто изгнал его родителей из поселка, кто, по крайней мере, по его мнению, раскрутил маховик событий, приведших к тому, что он осиротел и был помещен в детский дом, где царили жестокость и насилие? Сол Уитчер-младший может быть психически нездоров и опасен. И у меня есть предположение, кто он на самом деле. Я заехала в близлежащий городок и нашла публичную библиотеку. Когда я вышла из машины, накрапывал дождь. Библиотекарь обслуживала читателей, когда я прошла мимо ее стола и, казалось, не заметила меня. Я нашла компьютеры, предназначенные для общего пользования, и имеющие выход в интернет. Запустила поисковую систему, набрала имя, пришедшее мне на ум. Нашлось несколько ссылок, включая информацию о нефтедобывающих компаниях и разработке месторождений. Эти компании принадлежали человеку, которого я искала. Южноафриканская компания, владеющая контрольным пакетом акций, сообщила скупые сведения о своем основном акционере, особенно о его личных данных. Но мне удалось отыскать несколько газетных публикаций, в которых выражалась обеспокоенность вопросами, касающимися защиты окружающей среды и условий труда на многочисленных предприятиях холдинга. Никаких упоминаний о его детстве и юности. Лишь краткая справка о том, что он женился на коренной жительнице ЮАР и получил гражданство этой страны. Я узнала, что он владеет нефтедобывающими компаниями в Анголе, Нигерии, Нигере, Ливии и Южноафриканской Республике. Эти предприятия специализируются на повторной разработке недр, там, где не повезло его предшественникам, используя новейшие технологии. Если наличие нефти подтверждалось, он получал лицензию на бурение, а потом либо сам разрабатывал месторождение, либо продавал свои права более крупным нефтяным компаниям. Кроме нефтедобывающих компаний, ему принадлежали несколько шахт в Австралии, на Тасмании и в Папуа-Новой Гвинее. Папуа-Новая Гвинея. В последние годы, имея на счетах миллионы долларов, он увлекся парусным спортом, ходил на яхтах на дальние расстояния, он совершил несколько одиночных кругосветных плаваний, став чем-то вроде звезды в кругу яхтсменов. Шон был уверен, что яйца тайпана не могли прибыть в Англию по воздуху. Он призвал проверить наземные маршруты, небольшие коммерческие суда и частные яхты. По словам Уолтера, сын Сола и Элис эмигрировал. Если Сол Уитчер-младший и человек, сведения о котором я изучаю, одно и то же лицо, значит, он вернулся с достаточным количеством денег, имея довольно высокий статус, чтобы гарантированно влиться в общество, ненавидеть которое имел веские причины. Я сидела и размышляла. Его брак с местной жительницей позволил ему получить гражданство ЮАР. После брака относительно несложно изменить имя и фамилию законным порядком. Спустя несколько лет явиться сюда, с новым именем и национальностью, с новым акцентом. Кто узнает в преуспевающем бизнесмене того мальчишку, который и приезжал-то всего на пару дней? Меня посетила еще одна мысль. Я ввела в поисковую систему запрос о бракосочетаниях. Было несколько компаний, которые предлагали осуществить за вознаграждение поиск записей актов гражданского состояния. У меня была с собой кредитная карточка, и после небольшой заминки, пока регистрировались мои данные, я набрала «Сол Уитчер, 1957 год». Через 10 секунд я уже просматривала список людей с фамилиями, начинающимися на УИД, которые зарегистрировали брак в 1957 году. На первой странице я ничего не нашла, поэтому перешла на вторую. На третьей обнаружила то, что искала. 13 апреля 1957 года. Сол Клайв Уитчер, уроженец Дорсета, женился на Элис Оливии Вентри, дочери Грэма Вентри. Девичья фамилия Элис – Вентри. Второе имя Сола – Клайв. Клайв Вентри – владелец местного особняка, миллионер, который выбился из низов, известный яхтсмен, урожденный Сол Уитчер. Значит, Сол Уитчер вернулся в поселок, где жили его родители, под новым именем и никому не сообщил о своих корнях. Я распечатала несколько страниц, выключила компьютер и выбежала на улицу под проливной дождь. На улице было шумно. Разбрызгивая лужи, по дороге неслись машины, а по тротуарам, укрывшись под зонтиками, спешили пешеходы. Мне нужно было время, чтобы успокоиться, привести в порядок мысли. Я побежала к машине, села за руль и рванула с места. Проехала пару километров до следующего городка. Вероятно, повинуясь инстинкту или в силу привычки, направилась к колокольне, что возвышалась над крышами домов. я обнаружила, что уже выезжаю из города в сторону побережья. Я остановилась на маленьком пятачке перед церковью, почти у самого обрыва. За исключением моего ленд-ровера и старенького голубого Форда Фиеста, на парковке машин не было. Я не стала выключать радио, прежде всего потому, что хотела узнать, как продвигается расследование по делу об убийстве Эрнеста Эмблина. Хотя я и так знала, что полиция пока не обнаружила свою главную подозреваемую. Обо мне ни слова. Вместо этого в новостях сообщалось, что на всем юго-западе погода сильно ухудшится. По всей территории ожидаются штормы и ливни. Уже в нескольких городах и поселках пострадали линии электропередач. Как и предсказывали, некоторые реки вышли из берегов, дороги были заблокированы поваленными деревьями, а людям советовали по возможности не выходить из дома. Не успела я набрать номер, как на том конце уже взяли трубку. «Мэтт Хоар!» «Это Клара». Собеседник резко вдохнул. «Ты хоть, черт возьми, понимаешь?» Он запнулся. Я слышала, как он дышит, и ждала продолжения. Наконец он спросил. «Ты где?» «Неподалеку. Пожалуйста, выслушай меня. Дай мне 5 минут». И Мэтт, надо отдать ему должное, поступил так, как я его просила. Он слушал, не перебивая, пока я рассказывала о встрече с Уолтером, о моей неудавшейся попытке найти Альфреда в психиатрической клинике. Я описала, как смогла, то, что произошло 15 июня 1958 года, в ночь убийства Альфреда, со слов Руби. Выложила все, что узнала о Клайве Вентри, он же Сол Уитчер, о том, как над ним, по-видимому, издевались в детском доме.